129. 24 марта 1916 года. С утра льет дождь, но теплый и совсем не унылый. Даже ветер не наводит тоски, хотя воет и гудит, как автомобиль на каждом перекрестке. Надеюсь, сердце мое, настроение у тебя стало получше. Крепись, бодрись, зажмурь глаза и заткни уши. Так сейчас надо. Вчера к концу дня затрубили сбор, и под окнами дома судейского секретаря, где находится наш отдел, прошли Жофр, Кадарна, Пуанкаре и Александр Сербский. Я видел их всех со спины.